Пятое. Основные приемы точечного массажа. В точечном массаже используются водоизмененные приемы классического массажа. Они чаще выполняются одним пальцем, большим или средним, иногда ладонью или ногтем. Продолжительность массажа одной точки колеблется от 30 секунд до 6 минут в зависимости от метода воздействия. Первое. Поглаживание, круговое, плоскостное, стабильное. Второе. Растирание, круговое, стабильное. Третье. Разминание в форме непрерывистого или прерывистого надавливания. Четвертое. Пощипывание, подергивание первым и вторым пальцами, которые захватывают кожу в месте расположения точки, оттягивают, отжимают и отпускают кожную складку. Пятое. Пощелкивание. Удары наносятся обычно тыльной поверхностью ногтевой фаланги среднего пальца. Шестое. Подталкивание ногтевой фалангой среднего пальца. Кончик выпрямленного и напряженного среднего пальца устанавливают на точку под углом 45 градусов и производят серию толчкообразных движений, направленных по ходу или против хода канала. Седьмое. Похлопывание подсечкой среднего пальца. Прием напоминает легкое пунктирование в классическом массаже. Восьмое. Пунктация кончиком пальца или ногтем полусогнутого среднего пальца. Движение напоминает постукивание при перкуссии, то есть метод определения состояния и положения внутренних органов по звуку с помощью выстукивания. Приемы пощелкивания, пощипывания, подталкивания, похлопывания и пунктации трудновыполнимы для незрячих массажистов. Вполне достаточно использовать приемы поглаживания, растирания и надавливание в разной форме, в зависимости от метода воздействия, тормозной или возбуждающий. Шестое. Методы воздействия точечного массажа. Различают два метода воздействия, тормозной и возбуждающий. Рассмотрим тормозной метод. Ему свойственны медленно нарастающая интенсивность раздражения и продолжительное воздействие на точку от 1,5 до 6 минут. При выполнении массажа этим методом у пациента возникает серия предусмотренных ощущений. Этот метод оказывает успокаивающее, болеутоляющее, тормозящее действие при повышенных двигательной, чувствительной и секреторной функциях. Тормозной метод применяется при болях, спазмах, судорогах, нервно-психическом возбуждении, спастических порезах и параличах и прочее. Техника тормозного метода заключается в следующем. Отыскав нужную точку, устанавливают на ней палец и начинают производить стабильное круговое плоскостное поглаживание, сначала поверхностное, затем более глубокое. Плавно, постепенно и медленно увеличивают силу давления пальцем и переходят от поглаживания к круговому стабильному растиранию. При появлении предусмотренных ощущений растирание заменяют стабильным, непрерывистым надавливанием. По прошествии указанного выше времени стабильное надавливание постепенно переводят в растирание, а затем в поглаживание, медленно уменьшая силу давления пальцем. При погружении в точку палец очень медленно вращается в одну сторону, а при выходе из нее в другую. При поглаживании, особенно растирании, необходимо следить за равномерностью нажима пальца по всем точкам круга и затем, чтобы палец не соскальзывал с данной точки. Плавно отняв палец с одной точки, переходят на другую. Биологически активные точки различных частей тела расположены на различной глубине, поэтому при проведении точечного массажа нужно применять соответствующую силу давления. Глубина расположения точек колеблется от 2 до 140 мм. Можно закончить массаж данной точки вибрацией, которая осуществляется за счет дрожательных движений руки массажиста. Реакция организма зависит от интенсивности вибрации. Сильная вибрация уменьшает повышенный тонус, успокаивает острую боль, снижает кровяное давление, нормализует возбудимость нервной системы. После вибрации производят поглаживание.